Я верю в Бога. Когда я произношу эти слова, я сознаю, конечно, их несоизмеримость со всеми другими словами, произносимыми мною. Я знаю, что, произнося их, я перехожу, так сказать, в другое измерение. И все же 99 из 100 раз, когда я говорю это, я, пожалуй, не задумываюсь о смысле сказанного. И слова эти звучат так, как если бы они относились к повседневной жизни с ее маленькими заботами. Я привык к ним. Я привык к тому, что я верю в Бога. Как привык к тому, что есть вокруг меня люди, которые не верят в Бога. И эта привычка как раз и не дает мне прорваться к единственности, особенности неслыханности того, что я утверждаю, как нечто само собой разумеющееся. Вот я верю в Бога. Поэтому началом углубления в смысл этих слов, в раскрытие, хотя бы только для меня, для моей жизни, для моего сознания, не может не быть удивления, восприятие их, как если бы я услышал их в первый раз. Таков, между прочим, тайный закон всякого подлинного знания. Оно всегда начинается с прочищения и обновления взора, слуха, каждого чувства. Только если мы способны удивиться, оказываемся мы способны и начать вдумываться в обычно скрытый от нас последний и глубокий смысл всего того, что окружает нас и составляет нашу жизнь. А удивляться – это и значит прежде всего освобождаться именно от чувства привычки, которое как бы серенькой пылью покрывает наше сознание. И вот слова «Я верю в Бога» таким удивлением освобождены от этой привычки. Вот я обращаю на них свой внутренний взор и слух и стараюсь как можно вернее, честнее, глубже ответить сам себе на вопрос, что же они означают. И первое, что мне становится очевидным, это то, что каждое из этих слов окутано как бы некой тайной, которая усиливается по мере того, что я вдумываюсь, всматриваюсь и вслушиваюсь в каждое из них. Кто такой, прежде всего, этот «я», который утверждает свою веру в Бога? «Я». Но я сам-то в себе знаю и сознаю множество этих «я», и которое из них обращено к Богу, и как, и когда. «Верующий в Меня жив будет Мною», — говорит Христос. Но сколько часов, нет, лучше сказать, сколько минут каждый день действительно живет Богом мое «я»? Вот именно минуты. А остальное время мое «я» разве это не заботы, не интересы, не жизнь, никакого отношения к вере моей не имеющие? И тогда нет во мне никакой веры, никакой памяти о Боге, никакого опыта Его присутствия и нужды в этом присутствии. И вот, оказывается, что я вспоминаю о вере и о Боге только тогда, когда они почему-то мне нужны. Но они выпадают из моей жизни, когда что-то другое оказывается мне нужнее и интереснее. Однако тогда, по существу, это уже и не вера, а что-то другое. Суеверие, рождающееся из страха, из незнания, из инстинктивной потребности в защите, в помощи. Я говорю об этом всем потому, что я глубоко убежден, что для такой иногда вспоминаемой, иногда вспыхивающей веры в нашем мире скоро не будет уже места. Мир, по слову древнего греческого мудреца, всегда был полон богов, но это как раз и не значит, что он был полон веры. Эти боги, и тут действительно правой оказывается антирелигиозная пропаганда, были нужны людям как защита, как помощь в житейских делах, как утешение, как что-то, на чем можно утвердиться и успокоиться в этом страшном, таинственном и всяческой опасности и страха исполненном мире. Но разве обо всем этом говорил Христос? и говорит сейчас и навеки Евангелие. Посмотрим правде в глаза. Евангелие не только не говорит об этом. Оно направлено в каком-то смысле на разрушение веры как суеверия. Веры как эгоистического искания какой-то пользы от религии. «Кто мне служит, мне да последует», — говорит Христос. А тем, кто следует за Ним, Он в жизни не обещает и не предлагает ничего, кроме того, что составляло Его жизнь. И это значит ничего, кроме креста, кроме мучительной борьбы с миром и злом, кроме трудного, бесконечно трудного пути послушания воли Божьей и высокому замыслу Божьему о мире. А все это значит, что в отношении моего «я» слова «я верю в Бога» требуют того, чтобы я прежде всего совершил некую глубокую и трудную проверку. И проверка эта должна показать мне, что «я», которое дерзает утверждать, что оно верит в Бога, было не только самым глубоким, главным, сердцевинным из всех моих «я», но и объединяющим их всех, и за всех них ответственным. Сказать «я верю в Бога» — это значит свободно и ответственно выбрать то, что отныне будет главным в моей жизни, и судом над всем другим в ней. Так что все в ней, все без остатка будет к вере отнесено, будет оцениваться в ее свете, будет включать в себя все мои остальные «я». Говорящий «я верю в Бога» таким образом уже переступил некую черту, самую важную, самую ответственную из всех. Вся его жизнь отныне этой чертой определена и окрашена. Ибо вера, и об этом будем говорить еще в дальнейшем, это не то, что прежде всего мне дает что-то, а то, что сначала отдает меня. Что сразу же делает всего меня и всю мою жизнь чем-то бесконечно важным. И я уже не могу жить так, как если бы я этих слов, я верю в Бога, не произнес, на них не обрек себя. В моей жизни уже не может, не должно быть ничего нейтрального, ни важного, ни существенного. Все в свете моего решения и моего выбора озарено новым светом. Все становится либо верностью вере, либо же измены ей. И все это так потому, что та вера, которую я принимаю этим необратимым утверждением, я верю в Бога, и есть в первую очередь некий свет, направленный на всю жизнь, некое новое и целостное ее понимание. Так вот, к ней, к этой вере, к этому второму слову мы и перейдем в следующей воскресной беседе.